К концу второй недели тренингов Тина окончательно убедилась в том, что бесстыдникова Конде использует в своих практиках не только техники программирования, но и наркотические вещества. Анализ печенья показал это, и заключение эксперта сегодня лежало в Тининой сумке вместе со справкой о судимости и копией приговора. Всем этим она собиралась припереть мадам к стенке и выяснить подробности ее общения с Оксаной Евсеевой вне курсов. Распечатки их переписки, привезенные Кущиным, дали Тине основания считать, что общение это было куда более тесным, чем может возникнуть между преподавателем и учеником, например. Конда была в курсе каждого шага Оксаны, направляла ее, подсказывала, и это давало надежду на то, что Лолита и знает чуть больше, чем все остальные. Улучив момент, в перерыве Тина подошла к Лолите и попросила о беседе с глазу на глаз. «А в чем дело, милая?» — удивилась та. «У меня... понимаете... словом, мне нужен ваш совет, Лолита Аполлоновна», — выпалила Володина. «Мне кажется, что только вы способны разобраться в ситуации. Я сама уже не вижу никакого выхода». «Конечно, дорогая, мы во всем разберемся», — согласно кивнула Конде. «Как только занятие сегодня закончится, мы с вами поговорим. Задержитесь». «Спасибо». Тина прижала к груди руки, словно пыталась сдержать рвущуюся благодарность, хотя на самом деле ей хотелось вцепиться этой бабе в безупречную прическу. Она видела, как сильно изменились за это время курсантки. Некоторые вообще казались психически нездоровыми. «Ну ничего, хоть и муж у тебя ого-го, но попробовать всегда нужно», — подумала Тина, выходя на улицу и присоединяясь к Наташе, которая курила и улыбалась каким-то своим мыслям. «Как дела?» — негромко спросила Тина, чтобы не привлекать излишнего внимания. «Хочу с завтрашнего дня перестать сюда ходить», — тоже шепотом произнесла Наташа. «А чего ж с завтрашнего? Хотела еще раз с тобой встретиться. Мы ведь даже телефонами не обменялись. Если это, конечно, удобно». «Конечно, это удобно. Мы с тобой прекрасно можем общаться и дальше». Наташа снова, как и в первый день, недоверчиво посмотрела на Тину с высоты своего великолепного роста. Володина, поймав этот взгляд, улыбнулась. «Ты все еще мне не доверяешь? А со своим поклонником ты тоже постоянно настороже?» Наташа покраснела. «Бывает. Знаешь, Наташа, о чем я думаю? Тебе нужен хороший психолог, который тебе поможет», — решительно произнесла Тина. «Не курсы вот такие, не гуру и коучи, а специалист, который с тобой разберет все проблемы. Я так понимаю, что все из детства, да?» «С чего ты...» «Я умею хорошо слушать, Наташа, внимательно. И ты однажды произнесла фразу: „Мама была права, я ни на что не гожусь“. Думаешь, корень зла не в этом?» «Но я маму люблю». «Наташа, да никто ж не говорит, что ты ее не любишь, или что она не любит тебя, нет. Но то, что она тебя подавила, внушила неуверенность в себе при такой-то внешности. Отсюда и все твои проблемы. Кстати, отца ведь у тебя нет?» Наташа чуть приоткрыла рот, рука с сигаретой так и замерла на полпути. «А как ты узнала?» «Ну, это вообще не высшая математика. Будь у тебя отец, и мать никогда не смогла бы так тебя изуродовать. Отец внушал бы тебе, что ты самое лучшее. Он научил бы ценить себя, общаться с мужчинами. Но у тебя была только мама, которая больше и не вышла замуж, верно?» «Да». «Знаешь, мой отец погиб, когда мне исполнилось 16. Мама тоже больше замуж не вышла и мужчину не нашла. Да, кажется, и не искала. Но ей никогда не приходило в голову обвинить в этом меня», — сказала Тина, в душе очень сочувствуя Наташе. «Тут немного другое. Твой отец погиб, я так понимаю, что где-то на работе, да?» Тина кивнула. «Видишь, а мой ушел к другой женщине, и мама считала, что причина во мне. Я в детстве болела. Мама уделяла мне много внимания, наверное, отец не выдержал». Наташа говорила сбивчиво, торопливо, словно боялась не успеть рассказать все, пока их не позвали обратно в зал. И Тина, поняв, что ей нужно выговориться, взяла девушку за руку. «Наташа, сейчас надо успокоиться. Давай дождемся конца занятий и посидим где-нибудь. Ты мне все расскажешь, а я подумаю, к кому бы мы могли обратиться за помощью». «Мы? Ты хочешь пойти к психологу со мной?» — удивилась Наташа, и Тина подтвердила. «Да, я пошла бы с тобой. Просто для поддержки. Согласна? Иначе ты снова не сможешь выстроить нормальное отношение с этим Стасом. Будешь себя за это съедать, опять придешь сюда, потому что будешь думать, что в очередной раз что-то недослушала, недоделала. Я не хочу, чтобы так было». В этот момент на крыльце показалась Кира и пригласила всех пройти в зал на занятия по йоге. Йога, пожалуй, была единственным во всем тренинге, что не вызывало у Тины ни вопросов, ни подозрений, кроме, может быть, настойчивых советов инструктора отказаться от мяса и молочных продуктов. Но насильно делать это никто не заставлял, так что вполне можно было пропустить все мимо ушей и заниматься исключительно дыханием и физическими упражнениями. Сразу после занятий, пока все пошли в душ, Тина, избегавшая этого массового мероприятия и мывшаяся после всех, решила припереть пока Конда. Она заметила, что телохранительница тоже ушла со всеми, так как по-честному отработала все занятие, потому не особенно переживала, что та помешает. Конда она застала у машины, окликнула. «Лолита Аполлоновна, вы же обещали поговорить со мной!» Та застыла на секунду, уже открыв дверцу. «Что? Ах, да, вы...» Она защелкала пальцами, припоминая имя. И Тина подумала, что за те немалые деньги, что Конде брала с клиенток, могла бы хоть к середине курса запомнить 25 имен. Тем более, что все на ее лекциях сидели с бейджами. «Валентина Кошкина». «Да-да, верно, Валентина Кошкина». «Так о чем вы хотели со мной поговорить, Валентина?» «У вас какой-то вопрос?» И в этот момент у нее в машине зазвонил мобильный. Сделав Тине знак «подождать», Конда нырнула в салон, ответила на звонок, поговорила пару минут и, обернувшись к Володиной, пробормотала. «Извините, Валентина, нам придется поговорить завтра. У меня срочное дело, мне нужно ехать. Извините». Это она проговорила, уже захлопнув дверцу, и через секунду машина сорвалась с места. «Странно», — подумала Тина, проводив ее взглядом. «Кто бы это мог быть, и что должно было случиться, что Лолита вмиг растеряла всю сановную осанку?» К выходу потянулись курсантки, и Тина вернулась в здание, быстро сбегала в душ, оделась, схватила сумку и кинулась на улицу, где ее ждала Наташа. «Ну что, в кафе?» «Может, лучше просто пройдемся?» — предложила та. «Погода хорошая». «Давай, я с удовольствием». Они вышли в тихий переулок и пошли по тротуару. Тина из-под тишка наблюдала за своей спутницей и с удовольствием отмечала, что за это время Наташа действительно стала выглядеть немного иначе, чем раньше. В ее походке появилась какая-то легкость, а голова, вечно опущенная вниз, сейчас была поднята, и взгляд устремлен вперед, а не на асфальт, как прежде. «Надо же! Ведь бывает такое, что мужчина способен помочь избавиться от комплексов. Зря я в это никогда не верила», — подумала Володина. «Как погиб твой отец?» Вопрос Наташи едва не застал ее врасплох. Но Тина умела хорошо владеть собой, потому мгновенно собралась. «В аварии». Ей совершенно не хотелось рассказывать, что отец погиб, преследуя преступника. Успел оттолкнуть в сторону своего напарника, получил пулю в сердце и умер мгновенно. Собственно, гибель отца и толкнула Тину в школу милиции, а потом в уголовный розыск, хотя мама была категорически против. Но Тина чувствовала, что должна продолжить то, чем занимался ее папа, которого она очень любила, потому пошла наперекор маминым уговорам и не пожалела ни на секунду. Правда, после ранения ей самой пришлось принять нелегкое решение — и уйти из розыска. Но к тому времени она уже заинтересовалась сектами и людьми, туда попадавшими, потому и решила открыть собственное агентство по розыску таких пропавших. Но рассказывать об этом Наташе она не собиралась. Просто на всякий случай, мало ли. «В аварии», — эхом повторила Наташа. Наверное, твоя мама очень переживала, да? Конечно. Воспоминания об этом разрывали тени сердца до сих пор. Вот потому ты не поймешь. У вас с мамой не было повода друг друга ненавидеть. Вы же ничего не могли сделать с этим, никак не могли повлиять. Это несчастный случай, трагедия. Наташа, то, что ты росла болезненным ребенком, вовсе не делает тебя виновной в уходе отца. Такое случается. Мужчины слабее женщин, им намного сложнее пережить такие потрясения, сложнее смириться, что жена отдает все время ребенку. Это ты так думаешь. А мама с самого первого дня, как он ушел, говорила мне, что это ты виновата. Если бы ты не была такая дохлая, мне не приходилось бы все время лежать с тобой в больницах. Я была бы рядом, и отец не ушел бы, — с горечью сказала Наташа, пнув подвернувшийся под ногу камешек. Глупости какие. Это я сейчас понимаю. А тогда ты представляешь, каково ребенку, которому с утра до вечера твердят, ты некрасивая, у тебя на голове не волосы, а пожар в осеннем парке. Кому ты такая нужна будешь? От тебя даже отец ушел. От меня, а не от нее. Наташа, Наташа, успокойся. Тина взяла ее под руку. Ты выросла давно, ты самостоятельная. Почему ты не уйдешь от мамы? Я не могу ее бросить. У нее никого больше нет. А кто есть у тебя? У тебя есть только ты, только твоя жизнь. Никто не предлагает тебе маму бросить. Я говорю о том, что жить пора отдельно, вот и все. Приезжать к ней в гости, проводить выходной вместе, если захочется. Звонить. Но жить отдельно. У моей мамы тоже никого нет, только я. Но я поступила учиться в другой город, сняла комнату, стала жить одна, потом вышла замуж. Мы ездим к маме нечасто, но постоянно созваниваемся, если что-то нужно. Мы помогаем, бросаем все дела и мчимся к ней. Точно так же живет мой хороший друг, — слукавила Тина, назвав Вовчика другом, чтобы не сломать легенду. Он сперва в армию ушел, потом в Москву приехал, поступил учиться. К родителям на каникулы и то не каждый раз приезжал. И у нас прекрасные отношения с родителями. Мы их любим, уважаем, ни за что не бросим, но жить хотим сами по себе. Я, наверное, трусиха. Пробормотала Наташа, снова глядя под ноги. «Мне хотелось поступить куда-то в другом городе, но мама... Как же так? Все едут учиться в Москву, а ты хочешь отсюда убежать?» «Какие перспективы после института в другом городе? А здесь столица?» «И, конечно, последний аргумент. А как же я? Я на тебя всю молодость положила, а ты неблагодарная?» Наташа опять всхлипнула. «Наташка! А ты не думала, что, например, Стас может тебе предложение сделать? Ну, я понимаю, что еще рано об этом, но теоретически. И тогда что, его к маме приведешь? Тина прищурилась. А он, насколько я успела заметить, не мальчик. Ему лет 40, да? 39. И ты всерьез считаешь, что в этом возрасте мужчина пойдет жить в квартиру твоей мамы? У него есть своя, в Лосинке. «Понимаешь, к чему я это говорю?» «Понимаю», — пробормотала Наташа. «И даже если вдруг это будет не Стас, непременно найдется кто-то еще, и он тоже вряд ли захочет жить с твоей мамой. Что ты тогда будешь делать? Откажешься? Будешь отдавать долг маме?» «Валя, а ты злая», — пробормотала Наташа, роясь в сумке в поисках платков. «С чего бы?» — удивилась Тина. «Тебе просто не нравится то, что я говорю. А знаешь, почему тебе это не нравится? Потому что ты понимаешь, что я права. Ты и сама так думаешь. Но изо всех сил от себя эти мысли гонишь, потому что они кажутся тебе кощунственными. Заметь, я уже сказала, что не предлагаю бросить маму. Наоборот, я считаю, что в этом случае ваши отношения станут намного лучше. А сейчас вытирай нос, хватит рыдать», — велела она, подтолкнув Наташу под локоть. «Посмотри вокруг. Жизнь прекрасна. Когда у тебя свидание?» «Сегодня. Стас заканчивает в 9 и приедет за мной». Тина бросила взгляд на часы. «Тогда нам пора расходиться. Я бы на твоем месте привела себя в порядок, надела что-то красивое и несла себя как королева». «Помни, ты королева», — подражая выговору Конда, — повторила она, и они с Наташей прыснули от смеха. Получилось похоже. «Завтра придешь?» «Да я подумала. В принципе, осталось немного. Дохожу. Денег жалко». «Тогда увидимся завтра». Они попрощались, и Наташа направилась к метро, а Тине нужно было вернуться назад, на парковку. Она уже подходила к своей машине, когда заметила, что с другой стороны въезжает машина Лолиты. Тина быстро юркнула в салон и устроилась так, чтобы видеть крыльцо и ту часть парковки, где остановилась машина Конде. Лолита буквально выскочила из салона и даже не закрыла дверь, кинулась к крыльцу и скрылась в помещении. Через 10 минут она вернулась, держа в руках какую-то папку, бросила ее на сиденье, вынула из сумки мобильный и набрала номер. «Я нашла», — громко сказала она в трубку. «Не знаю. А что делать?» «Но ты следователю звонил?» «Как? А чего ты ждешь? Что меня обвинят?» «Не хватало еще, чтобы кто-то заинтересовался. Гоша! Гоша, послушай!» Но ее собеседник, видимо, сбросил звонок. Лолита швырнула телефон в машину и, сжав кулаки, затопала ногами, закружилась на одном месте, зажмурившись. «Ого, как мадам распирает-то! Интересно, что такое случилось? Слово «следователь» меня настораживает, а Гоша, видимо, наш муж. Надо все-таки вытрясти из Вовчика, кто же это такой», — подумала Тина, наблюдая за бесновавшейся Лолитой почти с жалостью. Наконец Конда выплеснула эмоции, села в машину и умчалась. Тина тоже собралась уезжать, когда на крыльце появилась Кира в своих очочках и с большой сумкой на плече. Она говорила по телефону, и до Тины долетели обрывки разговора. «Да она совсем взбесилась, орала. А я знаю. Вроде кто-то из бывших курсанток с собой покончил. Нет, я не поняла, кто. Куда я уйду? Ты меня кормить будешь? Вот и молчи. Да не знаю я. Вроде прошлый набор. Нет, сегодня ничего не привози. Надо осторожнее сейчас. Ну, вдруг следователи приедут. Не хватало еще...» Тут Кира отошла от Тининой машины на приличное расстояние, и больше ничего Володина не услышала, как ни пыталась. «Однако...» — пробормотала она, вытаскивая свой телефон и набирая номер мужа. «Что-то в нашем королевстве пошло по параболе. Вова, это я. Слушай, а ты можешь быстренько пробить номер телефона и распечатку последних звонков с него? Номер я сброшу, имя Кира. Фамилию не знаю. Мне нужен последний звонок. Время сейчас плюс-минус 3 минуты. Да, я домой еду. Сделай, пожалуйста, это важно». Поручив Вовчику выяснить интересующую информацию, она, наконец, выехала с парковки и направилась домой. К ее приезду Кущин уже держал в руках 2 листа распечаток разговоров Киры Макроусовой с неким Вадимом Соколовым, из которых следовало, что именно этот Соколов поставляет Макроусовой некое вещество, именуемое в разговорах пудрой. И сегодняшнюю поставку Макроусова отменила, испугавшись, что в связи с гибелью кого-то из учениц Бесстыдниковой Конды к ним может нагрянуть полиция. «Подозреваю, что именно эту пудру обнаружили эксперты в печенье, что ты принесла», — сказал Вовчик, наблюдая за тем, как жена напряженно вчитывается в переписку. 100%. Осталось выяснить, в курсе ли мадам и какова причина гибели курсантки. Тина, даже если мадам в курсе, ее голой рукой не прихватишь. Кстати, а кто у нас этот таинственный Гоша все-таки, а? Тина сдвинула очки на кончик носа и посмотрела на Добрыню изучающим взглядом. Тот поежился. Какой Гоша еще? Вова, не стыдно? Но я уже знаю имя. Какой смысл темнить-то? Я даже не спрашиваю, откуда ты его знаешь. А я скажу. Лолита его так в разговоре назвала. И по контексту было понятно, что это именно всемогущий супруг. Колись, Кущин, не тяни время. Добрыня вздохнул. Вот что от тебя скроешь-то? Волокушин Георгий Васильевич. Волокуша? У Тины перехватило дыхание. «Да ему же лет 100 уже. Удивительно, что жив до сих пор. Чего это 100? 69 ему. Вполне еще дееспособный. Ёлки-палки, волокуша. Какой тесный мир. Тина схватилась за голову. Вот я потому и не хотел тебе говорить. Вовчик подошел к жене, положил руки ей на плечи и сжал. Тинка. Да ладно. Но это, конечно, новость. Георгий Волокушин, бывший авторитет Волокуша, был тем самым преступником, преследуя которого погиб отец Тины и еще один милиционер. Всю свою бытность опером Володина пыталась пересечься с ним, но никак не выходила. Волокуша то сидел, то скрывался в Испании, потом вернулся, снова отсидел сколько-то и вроде как потерялся. А оказывается, жил все это время в Москве и даже женился на такой же аферистке Лолите Бесстыдниковой. «Погоди-ка, а что ты имел в виду, когда говорил, что мне его не достать? Он сейчас кто?» «Он сейчас высоко взлетел. Сидит в мэрии. Советник по экономическим вопросам у кого-то там». «По экономическим? Да ты шутишь!» — не поверила Тина. «У него 7 классов, и те, кажется, на зоне». «Ну, это не ко мне вопрос, дорогая. Не я его пристраивал». «С ума сойти можно!» — пробормотала Тина. «В Москве, значит, окопался, скотина». «Так, Тинка, прекращай это!» — предостерегающе произнес Вовчик. «Ты свою вендетту закончить не успеешь, головенку отвернуть тебе в подворотне. Даже не вздумай, поняла?» Тина только рукой махнула. Сейчас ей действительно было не до волокуши. Ей нужно свое дело закончить. А уж потом... «А как ты думаешь, реально узнать, в каком районе дело заведено о гибели курсантки?» «Тина, ну ты берегов-то не теряй», — вздохнул муж. «Ни фамилии, ни обстоятельств смерти. Как я найду тебе в Москве-то?» «Вов, ну у тебя же есть какие-то знакомые, сводку по городу за 2 суток. А я бы посидела и выбрала что-то подходящее, а?» Она смотрела на мужа глазами кота из мультфильма «Шрек». И Кущин ожидаемо сломался. «Ладно, попробую. Но учти, я сидеть над сводкой не буду. Все сама-сама. Мне бы с типографией этой разобраться, не могу концов найти. Чувствую, на Алтай придется ехать». «Один не поедешь», — отрезала Тина, сразу перестав походить на мультяшного кота. «Мы договорились, что по одному больше туда не суемся». «Ты, смотрю, решила тут делами заняться. Непонятно, правда, с какой целью», — фыркнул Добрыня. «У меня какое-то странное предчувствие», — призналась Тина, понизив голос. «Понимаешь, не бывает таких совпадений. Я в них не верю. С чего ради вдруг возник Волокуша? 100 лет о нем ничего не слышно, и вдруг...» «Да Волокуша тут при чем? Так сложилось». «Нет, Вова, просто так ничего не складывается обычно. Всегда есть что-то еще. А прикинь, если Волокуша...» «Кстати, а где он сидел, когда из Испании вернулся?» — вдруг спросила она, вспомнив что-то. «Да черт его знает. Мне-то это зачем?» «А вдруг пригодится? Пробей, а?» Кущин вдруг разозлился. «Ты на своих курсах печенье, что ли, поела? Тебя куда понесло-то? Мы чем занимаемся с тобой? Исчезновением Оксаны Евсеевой. Волокуша каким боком сюда? Ты клиентке что говорить будешь?» Тина открыла рот от удивления. Добрыня за все время повышал на нее голос 3 раза, и то по реально заслуживавшим внимания поводам, а тут — 2-й раз за 2 дней. «Вова, да что? Я так и знал, что едва ты услышишь эту фамилию, у тебя взыграет, и ты бросишь все». «А так не работают, Тина. У нас клиентов не будет совсем». «Ты не кричи, а?» Закусив задрожавшую губу, попросила Тина. «Я же сказала, не собираюсь гоняться за волокушей». И упомянула его в разговоре 10 раз уже. Кущин развернулся и вышел из комнаты, чтобы не продолжать ссору, грозившую перерасти в настоящий семейный скандал с рабочими элементами. Тина осталась в кабинете, еще раз перечитала распечатку разговоров Киры Макроусовой, убрала бумаги в стол и машинально повернула ключ. «Вовку обидела», — думала она, спрятавшись за тяжелой шторой и глядя в окно на закат. А он прав. Я не о том начала думать. Надо заканчивать с этой Кондо прямо завтра и лететь на Алтай. Там все-таки ближе к предполагаемому месту поиска. На тренинг Лолита не приехала. Тина, в отличие от других курсанток, выслушала новость о том, что сегодня вместо лекции Лолиты Аполлоновны состоится дополнительное занятие арт-терапией, совершенно спокойно. Она знала причину. Кондо будет заметать следы. Ей необходимо почистить все в офисе на Павелецкой. Поэтому в первом же перерыве Тина выскользнула на улицу, переждала, пока все вернутся в помещение, села в машину и поехала в центр. В офис «Будуар» она попала сразу. Охранник внизу даже не спросил, куда и к кому она. Был занят болтовнёй с симпатичной девушкой в синей форме, протиравшей листья большого фикуса. Тина проскользнула сквозь рамку металлоискателя и быстро свернула к лифтам. У двери, в которую входила прошлый раз, она замерла на несколько секунд и прислушалась. Там явно кто-то был, но никакой паники, все спокойно. Тина толкнула дверь и вошла в розовый офис. Лолита, стоявшая на коленях перед диваном, у которого было поднято спальное место, быстро повернулась, недовольным тоном поинтересовалась. «Валентина? Почему вы не на тренинге?» «Неотложное дело, Лолита Аполлоновна». Решив не играть, а сразу выложить все козыри на стол, Тина протянула ей развернутое удостоверение частного детектива и села в кресло. «Поговорим?» Лолита села прямо на пол и вздохнула. «Только этого мне сейчас и не хватало. О чем?» «Об Оксане Евсеевой, например». «Кто это?» В лице Бесстыдниковой не изменилось ничего. Даже прежнее уставшее выражение никуда не делось, словно она впервые слышала эту фамилию. «Я бы на вашем месте не стала так себя вести. Мне не хотелось бы добавлять к вашим уже существующим неприятностям новые, но я сделаю это, если вы будете упорствовать и мешать мне делать свою работу». Тина полезла в сумку и вынула распечатку переписки Оксаны и Лолиты. «Освежите в памяти. Я понимаю, год прошел, многое забылось, но девушку, которой вы давали советы и прямые указания, как поступать и что говорить, вы забыли вряд ли». Она протянула Лолите первый лист, та пробежала его глазами и равнодушно спросила. «Ну и что? Я многих своих выпускниц потом вот так сопровождаю». «Неправда». «Да? Из чего вы так решили?» «Хотя бы с того, что в нынешней группе есть несколько девушек, неоднократно посещавших ваши тренинги. Так вот, ни с одной из них вы подобных тесных переписок не вели. Так чем же Оксана заслужила такую милость?» «Что вы от меня хотите?» — спросила Лолита. «Правду, разумеется. Каким образом вы сумели так околпачить неглупую девушку, что она продала вам шикарную квартиру практически за бесценок?» Этот козырь Тина вынула из рукава, надеясь, что Бесстыдникова посыплется. Но не тут-то было. Перед ней сидела довольно прожженная аферистка, выстроившая целую схему одурачивания доверчивых дамочек. «Не докажете», — спокойно отрезала Лолита. «А я и не буду. Следователи докажут. Допросят вашего племянника, чья подпись стоит в договоре. Только и всего. Это ж он риэлтору сказал, что банкир из Сибири. Но я-то не риэлтор, я проверила. Он действительно из Сибири, но работает всего лишь автослесарем. Откуда у него деньги на квартиру в центре Москвы? А вот если учесть, что фамилия его Бесстыдников, то становится понятно, что он — сын вашего брата Николая, да?» Всю эту информацию добыл, разумеется, Вовчик. Он еще раз ездил в офис к Маргарите Тархановой, когда в разговоре всплыла настоящая фамилия Лолиты Кондо. Ему показалось, что подобную он встречал где-то недавно, и оказался прав. В договоре купли-продажи квартиры стояла именно она. Путем несложных умозаключений Добрыня понял, что связь между бизнесменом из Сибири и брачным коучем прямая. Отца бизнесмена звали Николаем Аполлоновичем, а это не Петрович и даже не Иванович, что, разумеется, облегчало задачу. Непонятным оставалось другое. Каким образом Лолита смогла так задурить Евсеевой голову, что та продала квартиру и сама ударилась в бега? «Исследователь ничего не докажет», — упиралась Лолита. «Да, племянник, и что? Он вообще в другом городе живет. Откуда я знаю, где берет деньги?» «Ладно, Лолита Аполлоновна. По-хорошему не понимаете, будет по-плохому», — вздохнула Тина и вынула из сумки лист с результатами экспертизы печенья. «Вот это почитайте тогда». Бесстыдникова пробежала листок глазами и рассмеялась. «Ну а я тут при чем?» «У меня есть расшифровка телефонного разговора вашей ассистентки Макроусовой с дилером по фамилии Соколов. И таких разговоров десятки. Слово «пудра» говорит о чем-то. Только не надо язвить на тему женского косметического средства», — сразу предупредила она, заметив, как скривила губы Лолита. «Пудрой Макроусова и Соколов между собой называли как раз вещество, чей химический состав указан в результатах экспертизы. Печенье Макроусова сама печет, я так понимаю, потому что из своей машины коробки каждое утро таскала». «Лолита Аполлоновна, вы бы не усугубляли свое положение, а?» Бесстыдникова вдруг расхохоталась и встала с пола, отряхнула брюки, толкнула диван, и спальное место плавно опустилось на место. «Всерьез думаете, что прижали меня? Не выйдет, я всего лишь коуч. Чем занимается моя ассистентка, знать не знаю. Печенье — ее жест доброй воли. Понятия не имею, что она туда намешивает. Я сладкого не ем вообще. Племянник? Ну и что, это его дела? Что у вас там еще припрятано в сумке?» «Не в сумке», — произнесла вдруг Тина, переведя взгляд на узкий шкаф-колонку в углу. В прошлый раз она не обратила внимания на его полки. Было не до этого. Да и интереса никакого, содержимое его, вызвать в тот момент у Тины не могло. Зато сейчас она увидела нечто, не вписывавшееся в розово-карамельный интерьер офиса будуара. Это был флакон темно-зеленого стекла со стеклянной шишкой вместо пробки. «Откуда у вас это?» Она встала и подошла к шкафу, ткнула пальцем в стекло. «Что?» — Лолита бросила равнодушный взгляд на ее палец. «Флакон вот этот». «Да подарил кто-то», — пожала плечами Лолита. «И вы не знаете, что внутри?» «Ну не смешите меня, Лолита Аполлоновна. Вы же умная женщина. Это пихтовое масло, которое производят в секте евдокийцев. Пихтовом толке». «Что-что-что?» Бесстыдникова сделала круглые глаза. «То есть вы все-таки хотите общаться со следователем, а не со мной?» «Уверяю, к самоубийству вашей выпускницы Тамары Косовой начнут относиться иначе, если я докажу вашу связь с батюшкой Иваном. А я ее докажу, можете мне поверить». «Да я знать не знаю, кто это», — рявкнула Лолита. «И кто подарил мне эту бутылку, не помню». «Ничего, позже вспомните. Так что, будем про Евсееву? Или я все свои наработки прямо сейчас отвезу следователю, ведущему дело Косовой? Связь прямая. Обе учились у вас охмурять мужчин. Да вот что-то не так пошло. И теперь одна в петле, а вторая пропала». «Очень плохая реклама, Лолита Аполлоновна. А добавьте к этому акт о содержании наркотических веществ в печенье, которое опознает любая ваша ученица. Совсем ведь некрасиво. И на срок тянет. И не на 3 года, как в прошлый раз». Бесстыдникова слегка побледнела. «И это раскопали?» «А что там было копать-то?» — пожала плечами Тина. «Вот с Косовой пришлось повозиться, да. Всю ночь над сводками сидели. А ваша судимость — дело 2 секунд. Не удалось базы почистить?» Бесстыдникова села на свой трон, закинула ногу на ногу и спросила. «Сколько?» «Что сколько?» — не поняла Тина. «Денег, говорю, сколько хочешь». «Да вы шутите». «Я никогда не шучу в денежных вопросах. Сколько ты хочешь за свои бумажки и за то, чтобы это все до следаков не дошло?» «Вы не понимаете, да? Я ищу Оксану Евсееву. У меня заказ от ее матери. И я найду ее непременно. А деньги на адвоката оставьте. Пригодятся еще». Бесстыдникова вдруг подалась вперед и зашипела. «Ты всерьез думаешь, что тебе все это сойдет с рук? Да ты теперь и знать не будешь, в какой момент умрешь, дура!» «А вот это напрасно. Тина пожала плечами. «И Волокушина вашего я не боюсь. У меня к нему свой личный вопрос имеется. И я его непременно задам, будьте уверены». Лолита задохнулась, рванула воротник шелковой блузки, замотала головой. «Не докажешь! Ничего не докажешь!» Володина встала, пошла к двери, и там демонстративно вынула из кармана диктофон, щелкнула кнопкой. «Посмотрим. Всего доброго, Лолита Аполлоновна». Она едва успела закрыть дверь. В спину ей полетела ваза, запущенная рукой Лолиты. За дверью раздался сперва грохот и звук разбившегося стекла, а потом утробный вой Бесстыдниковой. «Однако мне пора отсюда убираться на всякий случай», — подумала Тина и побежала к лестнице. Сделала она это вовремя, потому что через пару минут в коридоре появилась та самая девица с тренинга и начала методично обшаривать все закоулки этажа, а затем пошла к лифтам. Тина успела выехать со стоянки до того, как телохранительница спустилась и вышла на улицу. Отъехав за два квартала, она свернула в первый попавшийся двор без шлагбаума, припарковалась и выдохнула. Помимо ответов на свои вопросы, она получила еще парочку загадок, которые теперь придется разгадывать. И что-то подсказывало, что господин Волокушин причастен ко всем делам супруги гораздо сильнее, чем считает Добрыня. «Где же он все-таки срок отбывал в последний раз?» — думала Тина, по привычке грызя костяшку указательного пальца. «Вовка со мной с утра не разговаривал, так что у него не спросишь. И спать так хочется, ужас!» Она всю ночь просидела над сводками, которые ей молча принес и положил на стол Добрыня, выискивая подходящий женский труп. И он нашелся. Тамара Косова, 30 лет. Самоубийство через повешение. Дело завели в Хамовниках. Нужно было ехать туда и пытаться поговорить со следователем. Но Тина вдруг почувствовала, что сильно устала и вообще не может никуда ехать. Разбиться на машине не хотелось. Потому она приняла незатейливое, но единственное верное сейчас решение. Закрылась в машине и уснула. Злой как черт, Добрыня ехал в Хамовнике. С утра он не разговаривал с Тинкой, давая той понять, что она не права, и ее личная погоня за Волокушиным не должна быть в приоритете, даже если так вышло, что он сам подвернулся под руку. Кроме того, Добрыня опасался, что старый матерый уголовник быстро разберется с настырной дочкой застреленного им опера. Срок тогда он получил большой. Но как-то сумел выкружить УДО, хотя оно ему, ну, никак не полагалось. «Черт меня вообще дернул ей сказать», — думал Вовчик, плетясь в плотном потоке за старенькой Волгой. Хотя рано или поздно сама бы додумалась. И теперь как быть? Я не смогу ее удержать и не смогу защитить. Тинка вечно лезет на рожон. Надо на Алтай ехать срочно. Может, там в делах забудется хоть ненадолго. В Хамовнике он решил ехать сам. Понимал, что жена так и так попросила бы. Но они не разговаривали. В Хамовниках же служил приятель Добрыни по школе милиции Никита Кошелев. И вот с его помощью Вовчик и хотел выйти на следователя, ведущего дело о самоубийстве Тамары Косовой. Майор Кошелев встретил его громким удивленным возгласом. «Какие люди! Ты чего, Добрыня, в нашу степь? По делу или так, потрепаться?» «Потрепаться по делу, так пойдет?» «Ты проходи!» Кошелев открыл дверь кабинета и впустил Вовчика внутрь. «Я сейчас дежурному кое-что передам и вернусь». Кущин устроился за столом, оглядел кабинет. Приятель, похоже, вообще не придавал значения тому, где сидит. И даже наполовину развалившиеся жалюзи на окне его не смущали. «Ты, Кошель, как был разгвоздяй, так и остался. Хоть и погоны майорские у тебя», — пошутил Вовчик, когда Кошелев вернулся. «Ай, не до того», — отмахнулся он, садясь в кресло. «Работы по горло, не до уюта». «Тебя чего занесло-то к нам?» «Да нужен мне Никита Следак, который по делу о самоубийстве женщины работает». «На пару слов бы, только спросить». «А тебе зачем? Там все чисто вроде». Повесилась дамочка, записку оставила, мол, «никого не вините, не хочу жить». В таком ключе. А записка в деле есть?» «Ну, должна быть, как без нее. Сейчас». Кошелев просмотрел что-то в перекидном календаре и набрал номер. «Серега, зайди ко мне на минутку». «Сейчас будет». Через пару минут в кабинет вошел невысокий крепкий парень лет 30. «Вызывали, товарищ майор?» «Да, вызывал, присаживайся. Вот это мой приятель Кущин Владимир Анатольевич, бывший опер, нынешний частный детектив». «Ты лицо-то не криви, Серега, а помоги ему лучше. Глядишь, и он тебе чем-то поможет». «Добрыня просто так в гости не заходит, у него всегда в рукаве что-то да есть». «Чем я могу помочь?» — спросил парень, глядя на Вовчика без особой приязни. «Вы ведете дело о самоубийстве Тамары Косовой?» «Ну, я. Там все чисто. Сама повесилась, никто не помогал. Сегодня-завтра закрою». «А записка предсмертная, выходит, была?» «Была. Я потому и говорю, что все чисто. Дама сама жить не хотела». «А что родные говорят?» «Что одержима была мыслью замуж выйти», — пожал плечами Сергей. «Но принцев, как известно, на всех желающих не хватает». «Но это не повод в петлю лезть. Кстати, она с родителями жила?» «Последние 3 месяца, да. А что?» «А до этого?» «А до этого квартира у нее была на Валовой, трехкомнатная. Так она ее продала, а матери сказала, что хочет деньги в бизнес какой-то вложить. А в записке еще такая вещь. Мол, я сама виновата в том, что натворила, мама, прости. Думаю, это про квартиру как раз». «Вы запрашивали движение денег по счетам?» «Зачем?» — удивился Сергей. «Сдается мне, что квартиру она не просто так продала. А денег на счету у нее нет, раз в записке о вине говорит и прощения у матери просит. У меня сейчас дело о пропаже девушки. Такая же история. И вот еще что. Можете перепроверить эту информацию. Но я вам ответственно заявляю, что примерно полгода назад ваша потерпевшая посещала тренинги брачного коуча Лолиты Конде. И вот сюда я бы на вашем месте покопал потщательнее. Конде, она же Бесстыдникова Лолита Аполлоновна, та еще аферистка, и муж у нее — Волокушин». Он сделал многозначительную паузу, глядя на своего приятеля, и Кошелев тихо присвистнул. «Нифига ж себе! Серега, надо тут как следует пошуршать. Похоже, Волокуша новую схему побочных заработков выстроил». «Скорее не он, а супруга его. Тоже, кстати, судимая в прошлом. Но то, что он ее покрывает и помогает кое-что обставлять, сомнений у меня не вызывает». Вовчик вздохнул. «В общем, есть еще что-то интересное по вашей самоубившейся?» «Только то, что вы сейчас сказали. Надо проверить, как и кому она квартиру слила, а потом, куда деньги делись», — сказал Сергей, быстро черкая что-то в блокноте. «Похоже, что вы правы. Надо мне эту мадам Конде допросить». «К нам не вызывай, съезди на место», — подсказал Кошелев. «Заодно осмотришься». «Офис у нее на Павелецкой. Адрес я напишу». Вовчик взял из стакана карандаш и быстро набросал несколько слов. «Вот, имейте в виду, что там по полной обрабатывали. С применением наркотических средств. Может, еще в эту сторону покрутите. У меня, кстати, и дилер имеется. Телефончик его, в смысле». «Офигеть, Кущин!» — засмеялся майор. «Да ты не один, ты с подарками!» «Ну, у меня свой интерес. Даже не рассчитывал, что вы мне такое преподнесете про квартиру». «Ладно, спасибо, мужики, пора мне». Вовчик кинул взгляд на часы и понял, что уже прошло полдня, а Тина так и не позвонила, и вообще неизвестно, где она и что с ней. С Тиной все было в порядке. Она выспалась, тоже посмотрела на часы и поняла, что проголодалась и хочет кофе. И тут ей позвонил Добрыня. Тина обрадовалась. Характер у мужа был отходчивый. Он всегда мирился первым, даже если не был виновен в ссоре или размолвке. «Тинка, ты где?» — как ни в чем не бывало спросил он. «Я стою в каком-то дворе в центре, а что?» «Давай где-то пересечемся. У меня тут много интересного». «У меня тоже. А ты где?» «Из Хамовников выбираюсь». Тина почувствовала, как у нее защипало в носу. Она не просила Вовчика ехать туда, понимая, что после ссоры он может и отказаться, считая разработку Конды бесперспективной и бессмысленной. Но он, видимо, обнаружил на столе утром ее записи, которые Тина всегда делала, работая над чем-то. А там слово «хамовники» было обведено кружком из вопросительных знаков, а рядом стояла фамилия погибшей Косовой. И Добрыня, значит, все понял правильно, потому и поехал. «Давай я тебя где-нибудь по дороге перехвачу», — предложила Тина. «Нет, ты не двигайся никуда. Давай в центре и встретимся». Они выбрали кафе, к которому легче всего подъехать, и договорились встретиться через 40 минут. Тина положила трубку и с облегчением вздохнула. День, не задавшийся с утра, начал налаживаться. Они сидели за столиком в самом углу и, разложив свои записи, сверяли полученную информацию. Выходит, Лолита каким-то образом обрабатывает состоятельных курсанток, и те продают квартиры, которые попадают в руки Лолиты через подставных лиц, задумчиво проговорила Тина, глядя на нарисованную ею же самой схему. Понять бы еще как. «Ну, тут много вариантов. Тоже НЛП», — отозвался муж. «Вопрос в другом. Почему она уверена, что потом эти бабы не побегут заявление на нее катать?» «Она что там заявлять? Лолита по документам к квартирам отношения не имеет. Это с племянником прокололась. Видимо, впервые такое было». «Меня Вова больше флакон насторожил», — призналась Тина. «Я в первый визит его не заметила, а сегодня аж в ступор впала на пару минут. Могла, конечно, Евсеева подарить, но что-то мне подсказывает. Так, опять твоя пресловутая интуиция? Ну, признайся, что пару раз она нас здорово выручала. Кстати, мы так и не выяснили, где Волокушин наказание отбывал в последний раз». «В крайний», — хохотнул Вовчик. «Чует мое сердце, что еще придется ему». «А сидел он, как ты, думаю, тоже догадываешься, в той колонии, где начинал свою службу Игорь Зобов, сердечный дружок нашей Яночки». Тина хлопнула по столу ладонью. «Вот! Вот именно этого звена мне и не хватало! Смотри! Вот это Волокуша!» Она нарисовала на новом листке кружок, а от него стрелочку к другому, в который вписала фамилию Зобов. «Они наверняка знакомы. Зобов связан с Грязновой». Она начертила еще кружок и вписала туда Яна, соединила стрелкой. «И выходит, что Волокуша вполне может быть знаком с ней тоже. И тогда, даже если убрать из схемы мертвого Зобова, мы имеем вполне вероятную связь Волокуши и Грязновой. Что мешает им шаманить вместе? Ничего. Бесстыдникова обрабатывает небедных дам, обирает их и сдает на руки Грязновой. Та задуривает им голову, так что они маму родную узнавать перестают. Ну, это мы видели. И все концы в воду, бабки на счет. Каждый имеет свой маленький гешефт. Ну, я бы так сделала на их месте. И почти никакого криминала». «Но Косова-то повесилась», — напомнил Вовчик. «В любой схеме существует вариант сбоя. Вот Косова и есть этот сбой. Она каким-то чудом вдруг прозрела и поняла, что натворила. А справиться с этим уже не смогла. Сейчас наши голубки подсуетятся, концы подберут, и все. Не зря же вчера Лолита с какой-то папкой выскакивала, которую даже не в офисе хранила, а совершенно в другом месте. Пробовать раскрутить Бесстыдникову на факт знакомства с Грязновой? Я думаю, что они не знают друг друга», — решительно сказала Тина. «Волокуша не дурак. Зачем ему сводить двух аферисток, чтобы они, объединившись, его же и зашвырнули? Тогда каким образом обработанные дамочки попадают к Грязновой, а? Через Волокушу? Лолита приносит информацию ему, а он уже решает проблему». «Сложно», — почесал затылок Добрыня. «Зато, похоже, эффективно. Осталось понять, где находится этот волшебный пихтовый рай. Возможно, мы там найдем еще пару последовательниц коуча Конды», — вздохнул Вовчик. «Даже не знаю, хорошо это или плохо, Вова». На Алтай они все-таки поехали. Но перед этим у Тины состоялся довольно непростой разговор сперва с Семеном Исааковичем Глейдером, а затем с его учеником Даниилом Покровским, Глейдер сообщил, что детоксикационный курс Дарины завершен. Ее организм очистился от наркотиков, но ясности ее голове это не принесло. «Собственно, мы ведь этого и ожидали, правда?» — спросила Тина, расстроенная новостями. «Да, организм мы почистили, но вот голова. Завтра приедет Даниил, будем с ним что-то думать. Но если честно, Тиночка, я совершенно не уверен в успехе», — признался Глейдер. «А мы не можем сделать хуже, чем есть сейчас», — забеспокоилась Тина. «Может, пусть лучше она так и останется Майей, но будет здорова физически и без зависимости. Может быть, ей так будет легче начать новую жизнь, раз уж она не может вспомнить старую». «Эти вопросы, Тиночка, вам лучше задать Даниилу. Я, увы, в этом мало что понимаю. Я всего лишь нарколог». С Даниилом Покровским разговаривать оказалось довольно трудно. Тина поняла это с первых минут, как они встретились возле следственного изолятора, куда Глейдер выхлопотал для него пропуск. Покровский оказался красивым мужчиной лет 40, уверенным в себе, умным, проницательным и обладавшим таким взглядом, что Тине постоянно хотелось прикрыться чем-то. Казалось, будто он видит ее насквозь. В руке он постоянно крутил какой-то кулон из натурального камня на длинном черном шнурке, и Тина все время ловила себя на том, что ее взгляд почти машинально падает на этот кулон и следит за его движениями. Наконец она потрясла головой и попросила: «Вы бы не могли это убрать?» Покровский рассмеялся. «Простите, конечно». Он сунул кулон в карман и объяснил: «Хотел проверить, насколько вы гипнабельны». «И как?» «Ну, работать можно, но довольно трудно. У вас хорошая концентрация, и вы умеете как-то автоматически блокировать попытки воздействия». «Это хорошо или плохо?» «Смотря для чего. Если вас попробуют обмануть мошенники, вы сможете противостоять. Но для лечебного гипноза специалисту придется очень напрячься, чтобы ввести вас в транс». «Буду надеяться, что мне это и не пригодится. Но давайте о Дарине поговорим». «Вы хотите сказать о Майе? Я бы не стал называть ее иным именем. Тем более, что она совершенно себя ту не помнит». «И шансов нет?» — упавшим голосом спросила Тина, представив, как будет говорить об этом Анне. «Почти никаких», — подтвердил Покровский, закладывая руки за спину. Они шли по небольшой аллее, и Тина смотрела под ноги, стараясь не расплакаться. На нее вдруг навалилось такое отчаяние, словно она потеряла что-то очень для себя важное, без чего жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. «Знаете, Тина, а я бы не стал предпринимать попыток. Мне кажется, ей сейчас вполне комфортно, учитывая, что она рассказала мне на сеансе. Не уверен, что вам нужно это слышать». Он покосился на шедшую рядом Тину с высоты своего роста. «Она что-то страшное рассказала?» «Вы точно хотите знать?» «Обычно я не рассказываю о своих разговорах с пациентами. Но Семен Исаакович сказал мне, что здесь совершенно иной случай, и что вам я могу ответить на любые вопросы. Мне важно понять, что происходило с ней все то время, пока мы ее искали. Это нужно мне для того, чтобы помочь другой девушке, если еще есть такая возможность». «Сестру вашей подруги использовали в качестве проститутки, Тина. Она не понимала этого, считая, что это ее жизненное предназначение — дарить счастье». У Тины в голове словно взорвался огненный шар. «И будет всем нам счастье. Счастье», — звучал, как из динамика, голос Грязновой. «Так вот ты какое счастье», — пробормотала она, и Покровский, чуть склонившись, переспросил. «Как вы сказали? Счастье?» «Да. А что?» «Майя тоже именно так произносит это слово». «Я еще удивился, переспросил. Она уперлась. Именно счастье, а не счастье». «Даниил, вы когда-нибудь ненавидели кого-то настолько, что не побоялись бы даже сесть в тюрьму за убийство?» — вдруг спросила Тина, и Покровский даже чуть запнулся. «Господи, нет, конечно». А я вот сейчас поняла, что с удовольствием отсижу 7 лет. Но сделаю то, что должна была еще в прошлый раз. Не горячитесь, Тина. Эмоции не всегда приносят хорошее решение. Скорее, наоборот. Есть люди, которые успокоятся только после смерти. И остановить их может тоже только смерть. «Посмотрите мне в глаза», — вдруг властным тоном велел Покровский, остановившись прямо перед Тиной и глядя на нее в упор. Неожиданно для себя она подчинилась, подняла голову и очнулась уже на скамейке. Они сидели рядом, Покровский держал ее за руку и считал пульс. Тина потрясла головой, зажмурилась, снова открыла глаза. «Что-то случилось?» «Нет», — ровным тоном ответил Даниил. «Мы сели отдохнуть». «А о чем говорили до этого?» «Решали, что нам дальше делать с Майей». «И как, решили?» «Пока нет», — улыбнулся он. Тина развернулась и хотела посмотреть ему в глаза, но в голове что-то щелкнуло, как будто предупреждая об опасности, и она взгляд отвела. «Послушайте, Даниил, я поняла, что вы испробовали сейчас на мне какой-то из ваших методов воздействия, и он оказался рабочим. Я не могу вспомнить, о чем мы говорили, но это неправильно». «Тина, поверьте, я не причинил вам никакого вреда и совершенно точно ничего не изменил в ваших воспоминаниях. Я просто убрал момент, который вам совершенно не нужен, вот и все. Его отсутствие не сделает вашу жизнь хуже, скорее наоборот. А говорили мы действительно о будущем Майи, и я бы советовал не трогать ее память. Может случиться так, что она забудет себя нынешнюю и не вспомнит прошлую. И тогда что?» «Да», — эхом откликнулась Тина, — «вы, наверное, правы». «Да, еще», — вдруг вспомнил Покровский. «Она говорила что-то про топь». «Топь? Что это?» «Я не очень понял. Она начала путаться после моих вопросов, но слово «топь» повторила еще несколько раз. Я подумал, что вам это может быть интересно». «Топь — это болотистое место», — задумчиво произнесла Тина. «И, кстати, раньше так часто называли поселки, расположенные где-то на болотах». «О, Господи, ну точно!» — она вскочила. «Спасибо, Даниил! Вы мне сейчас так помогли!» «Был бы рад чем-то еще, но пока нет», — развел он руками. «А вы планируете еще с Дариной... с Майей встречаться?» «Да. Хочу провести еще сеанс, чтобы окончательно для себя решить, что прав и ничего делать не стоит. Кстати, передайте вашей подруге, что денег я не возьму. Мне самому интересен этот случай. Если очень хочет расстаться с какой-то суммой, пусть переведет на благотворительность». «Хорошо, я передам. Надеюсь, мы еще увидимся, Тина. Хотел бы послушать конец этой истории. Да и Семен Исаакович надеется, что родственницу его вы отыщете». «Буду надеяться, что мне повезет».